Мини-справочник. Медицинская помощь. Самые распространенные заболевания младенцев. Симптомы, профилактика, лечение. Пеленочный дерматит. Пеленочный дерматит – это воспаление кожи, там, где она подвергалась длительному трению, воздействию влаги или кала. Обычно это зона соприкосновения с пеленками и подгузниками. Паховые складки, промежность, межъягодичная складка, область гениталий. Также опрелости могут возникнуть в подмышечных складках, в подколенных ямочках, на шее и за ушками. С этой проблемой сталкивается не менее трети всех младенцев, чаще девочки. Считается, что болезни больше подвержены малыши-искусственники, так как их кал имеет другой, более раздражающий кожу состав. Жалобы. Покраснение кожи, зуд, жжение и, как следствие, боль. Ребенок становится беспокойным, много плачет и мало спит. Ему тяжело и сидеть, и лежать, так как раздражение кожи продолжается в любом положении. Иногда на воспаленную и поврежденную кожу наслаивается инфекция, так как пеленочный дерматит является очень благодатной почвой для бактерий и грибов. Профилактика. Для того, чтобы предотвратить пеленочный дерматит, необходимо правильно ухаживать за малышом. Заботиться о попке. Обязательно подмывать после каждого испражнения. Использовать качественные подгузники и средства для нежной детской кожи. Ежедневно купать малыша. Устраивать крохи воздушные ванны при каждой смене подгузника. Что следует предпринять? Проверьте, не перегревается ли малыш. Чаще, чем обычно, устраивайте крохи воздушные ванны. Также чаще, чем обычно, меняйте подгузники, для того, чтобы кожа была максимально ограждена от контакта с мочой и калом. После каждой смены подгузника подмывайте попку и давайте ей просохнуть. Полотенцем можно промокать, но не тереть. Попробуйте сменить марку подгузников и детской косметики. Отдавайте предпочтение самым качественным проверенным памперсам, которые имеют дышащую структуру и хороший впитывающий слой. В большинстве случаев это помогает предотвратить появление новых очагов раздражения. Купайте кроху в отварах трав. Череда подсушивает и успокаивает кожу, снимает воспаление. Также можно использовать и ромашку. Заварите 2 столовые ложки сухой травы на 1 стакан кипятка. Дайте настояться в течение получаса и вылейте в ванночку ребенка. После ванны не ополаскивайте и не мойте малыша с мылом. Чтобы устранить или уменьшить зуд, пораженные участки кожи протирайте соком подорожника и каланхоэ в соотношении 2 к 3. Обратитесь к врачу. Он, скорее всего, порекомендует вам использовать специальный крем или мазь для лечения воспаленной кожи. Заложенный носик. У младенцев часто бывает заложен нос. Причем это даже может быть не связано с респираторной инфекцией. При срыгивании малыша молоко может попадать в его носик и, засыхая, образовывать корочки. От этого малыш может сопеть. Что следует предпринять? Чтобы ребенок свободно дышал, требуется ежедневно очищать его носик, используя ватный фитилек, смоченный в детском масле. Насморк. Что следует предпринять? Если у младенца насморк, который появился из-за ОРВИ, можно капать ему в нос средство для младенца на основе морской воды. Другие препараты можно принимать только по согласованию с врачом. Своевременно очищайте носик малыша, особенно перед кормлением. Для этого закапайте в носик крохи соляной раствор, примерно 1 пипетку. Он готовится из расчета 1 чайная ложка соли на стакан кипяченой воды. Закапывание такого раствора уменьшает раздражение носа и вызывает чихание, во время которого выделения перемещаются к носовым отверстиям. Оттуда их легко можно удалить с помощью маленькой груши, которую еще ни разу не использовали для клизм. Аспиратор нужно вводить малышу неглубоко, на 1-1,5 см. После того, как вы уберете сопельки, смажьте носовой проход персиковым маслом. Чтобы помочь ребенку лучше дышать, положите его на живот, головку немного поверните на бок. В таком положении детки лучше спят, потому что язык и слюна перемещаются вперед, освобождая проход для воздуха. Следите за тем, чтобы воздух был чистым, без пыли, крошечных частиц пуха и волосков. Уберите источники загрязнения. Перьевые подушки, ворсистые ковры, мягкие игрушки, пушистых животных. Не должно быть и таких раздражителей, как краски, бензин, духи, лак для волос. Нельзя курить в доме, где находится ребенок. Запор. Что следует предпринять? Если ребенок находится на искусственном вскармливании, обратитесь к врачу. Посоветуйтесь с педиатром по поводу выбора смеси. Есть специальные смеси для детей с запорами, которые улучшают работу кишечника. Врач может дать ребенку направление на анализ на дисбактериоз, и если диагноз подтвердится, малышу назначат препараты для нормализации микрофлоры кишечника. Почаще выкладывайте кроху на живот. Поглаживайте ему животик по часовой стрелке. Давайте чай с фенхелем, укропную воду. Они не только избавляют от метеоризма, но и оказывают легкое послабляющее действие. Важно! Клизме или газоотводной трубке нужно стараться прибегать как можно реже. Можно ее ставить, когда у ребенка не было стула больше суток, и он плачет, мучается, и у него ничего не получается. Но газоотводная трубка — не решение проблемы. Необходимо постараться наладить пищеварение крохи. Дисбактериоз, жалобы. Неустойчивый стул. Частое высыпание на коже. Плохое настроение. Что следует предпринять? Обратитесь к врачу. Скорее всего, он назначит ребенку анализ на дисбактериоз, после чего определит, каких бактерий не хватает в организме ребенка, а каких слишком много, и назначит корректирующее лечение. Икота. Кратковременная икота у младенцев обычно появляется к концу кормления грудью или из бутылочки. Когда ребенок срыгнет, икота через несколько секунд исчезнет. Что следует предпринять? Если ребенок непрерывно икает более четверти часа, обратитесь к врачу. Колики. Кишечные колики — приступы болей в животике, которые возникают в результате повышенного газообразования. Это вызывает рефлекторные спазмы кишечника, что еще больше усиливает боль. Колики обычно начинаются на третьей неделе и продолжаются до 12-14 недельного возраста. У мальчиков в силу физиологического строения колики бывают чаще, чем у девочек. Колики возникают в любое время суток вне зависимости от приема пищи. После 18 часов обычно ребенок чувствует себя немного хуже, чем в другое время суток. Поэтому его реакция на колики в это время может быть более сильной. Колики не представляют опасности для здоровья малыша. Жалобы. Малыш начинает сильно безутешно плакать навзрыд, сучит ножками, подтягивает их к животику или с силой выпрямляет. Живот у ребенка вздут, можно даже услышать урчание кишечника. Приступ кишечных колик резко начинается и также внезапно прекращается. Как правило, боль исчезает после отхождения газов или после того, как малыш покакает. Что следует предпринять? Если вы наблюдаете приступы колик на фоне хорошего аппетита у ребенка, нормального стула и прибавки веса, то беспокоиться не о чем. Если же помимо колик у малыша жидкий стул или, наоборот, запор, малыш отказывается кушать или плохо прибавляет в весе, обратитесь к врачу. Случается, что болевые приступы являются признаком серьезных заболеваний. К ним относятся кишечная инфекция, отравление, пищевая аллергия, энтероколит и лактазная недостаточность. Если вы кормите малыша грудью, забудьте о продуктах, повышающих газообразование. Капуста, фасоль, горох, грибы, груши, лук и чеснок, молоко, черный хлеб, яблоки и арбузы в большом количестве. Если малыш находится на искусственном вскармливании, точно соблюдайте пропорции при приготовлении смеси. Правильно прикладывайте ребенка к груди. Следите за тем, чтобы ротик малыша захватывал не только сосок, но и большую часть ареолы. При кормлении смесью из бутылочки кроха должен плотно обхватывать соску. Важно также, чтобы дырочка на ней не была слишком большой, иначе малыш будет заглатывать воздух, что приведет к возникновению колик. После кормления некоторое время подержите малыша столбиком, пока он не отрыгнет воздух. Можете погладить его по спинке. Тогда лишний воздух не будет скапливаться в пищеварительном тракте малыша. И это поможет предотвратить или облегчить колики. Между кормлениями выкладывайте ребенка на животик на 7-10 минут. В этом положении укрепляются мышцы брюшной стенки, что благоприятно отражается на перистальтике кишечника. В результате у малыша будут легче отходить газы и стул. Массаж живота облегчает колики. Его можно делать во время пеленания. Легко погладьте животик ребенка по часовой стрелке. Сделайте 10 оборотов. Затем поочередно сгибайте и разгибайте его ножки, прижимая их к животу. По 8-10 повторений на каждую. После этого переверните малыша на животик и сделайте несколько поглаживающих движений с боков над тазовыми костями от живота к пояснице. Поите ребенка специальными чаями с травами, уменьшающими метеоризм. В их состав входит фенхель, укроп. Их можно давать ребенку циклами, по 5-7 дней с перерывами. Как помочь малышу во время приступа кишечной колики? Нежно, без усилий, подведите ножки крохи к животику. Это способствует отхождению газов и облегчению боли. Может помочь теплая ванна с ромашкой, шалфеем или мятой. Это снимет спазмы кишечника. Помассируйте животик крохи аккуратными нежными движениями по часовой стрелке. Укачивайте малыша. Покачивание и успокаивающие звуки благотворно влияют на ребенка. Можно приобрести специальную автоматическую качалку, оборудованную устройством, воспроизводящим убаюкивающую мелодию. Лягте на кровать и положите ребенка себе на грудь, животом вниз. Ритм вашего сердца и равномерное вздымание груди убаюкают маленького. В Израиле для младенцев продают специальные простеганные пояса из хлопка с утеплителем внутри и на липучках, шириной 15 см. Пояс прогревается утюгом и надевается на животик младенца после еды. Такое приспособление очень хорошо помогает при коликах. В России подобных вещей не выпускают, но можно сшить такой пояс самим. Если эти способы не помогли, и малыш продолжает плакать и кричать, поставьте газоотводную трубку. Для этого подведите ножки ребенка к животику и зафиксируйте их в таком положении. Смажьте кончик газоотводной трубки вазелином и введите малышу в задний проход на 3 сантиметра. Легкими движениями помассируйте животик крохи и ждите результата. Если все описанные действия не помогают, врач посоветует давать ребенку препараты, предназначенные для борьбы с метеоризмом. Синдром внезапной смерти младенцев. В развитых странах синдрому внезапной смерти младенцев, СВСМ, уделяют большое значение. Об этом говорят, инструктируют родителей, выявляют группы риска новорожденных и постоянно за ними наблюдают. В России на эту проблему не обращают должного внимания, хотя эта болезнь входит в мировой реестр, и грудные дети РФ подвержены этому недугу. Из детей, умирающих на первом году жизни, более 40% погибают именно по причине СВСМ. Факторы риска. Недоношенность и малая масса тела малыша при рождении. Положение ребенка во сне на животе и тугое пеленание. ОРВИ. Эта инфекция увеличивает частоту и продолжительность периодов задержки дыхания у ребенка в возрасте до года. К группе риска относятся те семьи, в которых уже происходили подобные случаи. У рожденных малышей остается большая предрасположенность к таинственному недугу. Но не стоит паниковать. СВСМ — не генетическое заболевание. Искусственное вскармливание увеличивает риск внезапной смерти в 3 раза. Риск рождения ребенка, предрасположенного к СВСМ, возрастает прямо пропорционально числу родов. Негативно могут сказаться на здоровье будущего ребенка и курение, и небольшие промежутки между родами, менее 12-14 месяцев. Многочисленные аборты матери, а также ее возраст, если на момент беременности ей менее 18 лет. Пик смертей приходится на 2-4 месяца. В основном это происходит с мальчиками, до 60%, с 4 до 6 утра. Как избежать беды? К сожалению, до сих пор не разработано лечение синдрома внезапной смерти младенцев. Но вы можете принять необходимые меры, чтобы избежать беды. Сделайте скрининг ЭКГ новорожденному в первые дни жизни. Ребенок должен спать на спине, на боку, но не на животе, кроме детей с желудочно-пищеводным рефлексом и аномалиями верхних дыхательных путей. Оптимальным считается сон на боку с валиком из мягкой ткани, мешающим перевернуться вниз лицом. Матрас должен быть жестким. Это будет способствовать правильному положению позвоночника. Не кладите ребенка в свою постель, даже если он капризничает. Пусть он лучше спит в своей кроватке. Так малыш будет в большей безопасности. Нельзя курить в комнате, где спит ребенок. Избегайте резких и очень громких звуков в детской. Придерживайтесь правильного для ребенка режима дня и кормления. Занимайтесь профилактикой рахита и ОРВИ. Уделяйте особое внимание ребенку в возрасте 2-4 месяцев, когда наиболее велик риск развития СВСМ. Детям, которые входят в зону риска, необходима специальная профилактика. Им необходим более пристальный контроль со стороны участкового педиатра и кардиолога с регистрацией ЭКГ раз в месяц. В возрасте 1 месяца и 1 года необходимо провести эхо-КГ. Посещайте врача-невропатолога раз в 2 месяца. Если порекомендует педиатр, приобретите кардиореспираторный монитор для того, чтобы иметь возможность постоянно регистрировать пульс с последующей оценкой эпизодов сонного апноэ и частотой дыхательных движений. Важно! Каждый малыш индивидуален, поэтому всегда советуйтесь с врачом даже в отношении проверенных средств. Подружитесь с детским врачом. Врач не единственный, кто отвечает за здоровье ребенка. Очень многое зависит и от вас. Ведь это вы проводите с крохой практически все время, и именно вам знакомы его вкусы и привычки, особенности темперамента. И поэтому именно вы способны заметить изменения в его поведении и первые тревожные симптомы. Для вас важно, чтобы ваш малыш рос здоровым, нормально развивался и был довольным и счастливым. Тогда постарайтесь стать настоящими партнерами детского врача. В первую же встречу запишите телефон, по которому можно связаться с педиатром и медсестрой. Поинтересуйтесь кругом обязанностей медсестры. Многие повседневные дела вам придется решать с ней. Не уходите от врача, не выяснив ответы на все важные для себя вопросы. Чтобы не упустить что-нибудь важное, записывайте их. Узнайте, как проявляются симптомы самых распространенных заболеваний. При этом старайтесь оценивать состояние ребенка с точки зрения здравого смысла. Продолжайте записывать все важные сведения в свою волшебную толстую тетрадочку о состоянии вашего малыша в течение первых дней жизни, о заживлении пупочной ранки, о рекомендации врача по уходу и кормлению, об осмотрах, тревогах, жалобах, прививках, прикормах, важных показателей развития. Малыш будет расти, станет пухлее и ваша тетрадочка. И вам уже не придется в ответ на вопросы врача долго и мучительно что-то припоминать. Кстати, этот труд окажется очень полезным и при второй беременности. Случаи, когда необходимо срочно вызывать врача. Сообщайте врачу обо всем, что покажется вам хоть сколько-нибудь необычным или подозрительным. И непременно срочно вызывайте его, если у ребенка температура выше 38 градусов. Для малюток первых месяцев жизни при любом повышении температуры или ниже 35,5 градусов. Если у вашего малыша рвота, не путайте с регулярным срыгиванием небольшого количества молока вскоре после кормления. Не беспокойтесь, если малыш выглядит здоровым, бодрым и писает не менее 6-7 раз за сутки. К врачу обращайтесь в том случае, если он срыгивает по многу, толчкообразно или потоком, по несколько раз в день или после каждого кормления. Если у ребенка кровь в моче или кале, затрудненное дыхание, отсутствие аппетита и отказ от еды в течение 6-7 часов, считается дневное время. Как давать лекарство грудничку? Жидкое лекарство малыш может пить с ложечки, из пипетки, если у него еще не появились зубки, из бутылочки с соской или с кончика вашего пальца. Перед приемом лекарства наденьте на ребенка нагрудничек и возьмите его на руки, так как вы обычно держите его во время кормления. Не в меру буйного малыша придется спеленать. Лекарства для детей обычно обладают нейтральным или даже приятным вкусом. Однако, если юному гурману оно не по душе, попробуйте разбавить препарат кипяченой водой, грудным молоком или детским травяным чаем. Только предварительно посоветуйтесь со своим врачом. Маленькая хитрость. Чем дальше на язык попадает лечебная жидкость, тем слабее чувствуется ее вкус. Предлагайте лекарства не спеша, крохотными порциями. И лучше пусть на это уйдут часы, чем малыш подавится или расплескает всю дозу. Если лекарство, выписанное вашему крохе, выпускается только в виде таблеток, измельчите их и давайте с кончика чайной ложки или собственного мизинца. А можно растворить получившийся порошок водой или грудным молоком и предлагать как жидкое лекарство. Если вашему карапузику назначены глазные или ушные капли, спеленайте его, успокойте. Положите к себе на колени, боком, если болит ушко, и закапайте нужное количество капель. Капли не должны быть холодными. поэтому в случае необходимости их нужно слегка подогреть. Как измерить малышу температуру? Температура тела часто первый показатель самочувствия ребенка. Ее можно измерить ртутным термометром. Он менее безопасен. Цифровым термометром или температурным индикатором. Он менее точен. Существуют и пустышки-термометры. Их не очень удобно использовать, так как они тяжеловаты для малыша. Помните, что ректальная температура всегда будет немного выше температуры в подмышечной впадине, а оральные показания окажутся самыми низкими. Важно и то, что температура обычно повышается к вечеру и снижается к утру. Поэтому, сообщая показания вашего малыша врачу, уточняйте, где и в какое время суток вы их измеряли. После использования термометр необходимо вымыть теплой водой с мылом. Если вы протираете его спиртом, не забудьте перед очередным употреблением сполоснуть холодной водой. Как собрать анализы? Довольно часто причину беспокойства младенцев позволяют узнать результаты анализов. Достаточное количество кала можно собрать и из подгузника. А вот с мочой будет чуть посложнее. Подмойте малыша и вытрите насухо, чтобы он не замерз. Простерилизуйте неглубокую тарелочку и баночку из-под детского питания. Если у вас мальчик, достаточно просто направлять его пенис в баночку во время кормления, и нужный результат будет достигнут. А девочке придется какое-то время полежать голой попой на согретой тарелочке. Для ускорения процесса предложите ей выпить немного детского чая или сока. Первая помощь. Да, очень важно защитить ребенка от несчастных случаев. Однако относитесь здраво к менее серьезным неприятностям. Ведь без синяков и царапин не обходится повседневная жизнь маленького исследователя. Если что-то случится, не паникуйте. Оцените ситуацию, окажите малышу первую помощь и успокойте его. Если вы не можете самостоятельно оценить опасность травмы, обратитесь к врачу. Заранее расспросите вашего педиатра о возможных травмах. Узнайте, какие лекарства вам понадобятся и как помочь ребенку в случае удушья, отравления, сотрясения мозга и так далее. Возможные травмы и поражения. Травма, удушье. Что следует предпринять? Если подавившийся ребенок кашляет, цвет его лица остается нормальным, и он может дышать, то не так уж все и плохо. Опустите младенца вниз головой, положив его себе на руку лицом вниз, либо подняв за лодыжки. Раза 4 сильно шлепните его ладонью между лопаток. Попробуйте пальцами извлечь застрявший предмет из горла малыша. Если ребенка вырвет, это пойдет ему на пользу, потому что вместе с рвотой может выйти и препятствующий дыханию предмет. Если ребенок все еще задыхается, положите его на бок, слегка запрокинув назад головку. Удерживая рукой со спины, поставьте два пальца на середине между пупком и нижним концом грудины и быстрым толчком надавите внутрь и вверх. Если после удаления инородного тела младенец не начал дышать нормально, немедленно приступайте к искусственному дыханию. Срочно вызывайте скорую помощь, если у ребенка отсутствует дыхание, удалить инородное тело не удается, удушье продолжается и после того, как вы освободили дыхательные пути. Посторонние предметы. Никогда не пытайтесь удалять небольшие предметы, попавшие в ухо, нос или глаз ребенка, когда существует опасность протолкнуть их еще глубже. Обратитесь к врачу. При попадании в глаза ребенка песка, крупинок или жидкости, удалите их стерильной марлей или промойте глаза водой. После такого происшествия вам надо часто проверять состояние глаз малыша. Если оно не улучшается, обратитесь к окулисту. Шипы и занозы. Небольшие деревянные занозы можно удалить простерилизованным пинцетом или иглой. Если кончик занозы выступает наружу, осторожно ухватите его продезинфицированным пинцетом и вытащите занозу. Хорошо промойте это место слабым раствором марганцовки. Если кончик не выступает, но заноза хорошо видна, значит, она находится под самой поверхностью кожи. Простерилизуйте иглу ваткой, смоченной борным спиртом. Осторожно надорвите кожу вдоль занозы, начав оттуда, где она вошла в тело. Подденьте острием ее кончик и вытащите пинцетом. Хорошо промойте это место слабым раствором марганцовки или смажьте ранку синькой на водной основе, метиленовой синью. Если маленькая колючка или заноза воткнулась вертикально и не причиняет боли, ее лучше не трогать. Возможно, она очень скоро выйдет сама. Срочно обратитесь к врачу, если через двое суток кожа вокруг занозы покраснела, опухла и воспалилась. Не удается удалить большую или болезненную занозу. У ребенка заноза из стекла или металла. Порезы, царапины и ссадины. В случае кровотечения проверьте, нет ли в ране стекла или другого острого предмета. Если вы его найдете, обратитесь к врачу. Если нет, промойте рану чистой водой и наложите давящую повязку из стерильного бинта, чтобы остановить кровотечение. Промойте царапины и небольшие порезы слабым раствором марганцовки, марганцево-кислым калием, и очистите стерильной марлей. Не препятствуйте проникновению воздуха к ране, это ускорит ее заживление. Повязки или лейкопластырь накладывают только если рана соприкасается с одеждой или при риске ее загрязнения. Оказав ребенку первую помощь, сразу же доставьте его в больницу, если у него порез большой или глубокий, рана с рваными или расходящимися краями, сильный порез на лице, порез или ссадины сильно загрязнены, колотая загрязненная рана, нанесенная, например, ржавым гвоздем или зубами животного. Вокруг раны краснота, возможно, инфицирование. Ушибы. На небольшие ушибы и защемленные пальцы наложите холодный компресс. Используйте колотый лед или замороженные продукты из домашнего морозильника или очень холодную мокрую салфетку и держите его не менее 15 минут. Это способствует уменьшению боли и отека. Легкие ожоги. Немедленно охладите обожженный участок кожи под несильной струей холодной воды, пока боль не уменьшится. Затем наложите марлевую салфетку, смоченную смесью из растительного масла, жидкого меда и куриного яйца в равных частях. Перед тем, как нанести смесь на повязку, ее надо взболтать. Это предотвратит появление пузырей. Обратитесь к врачу, если площадь ожога превышает 2 квадратных сантиметра. Если ожог небольшой, наложите стерильную повязку, которая защитит пораженный участок от раздражения. При образовании пузыря положите на него прокладку из чистой неворсистой ткани и заклейте пластырем. Не прокалывайте волдыри. Они защищают рану, пока растет новая кожа. Не смазывайте ожог никакими кремами. Все электроожоги необходимо показывать врачу. Как сделать искусственное дыхание младенцу? Подведите руку ребенку под шею и, обхватив затылок, слегка отклоните назад голову. Другой рукой прижимайте лоб. Сделав глубокий вдох, обхватите губами рот и нос малыша и медленно выдохните. Следите за тем, поднимается ли его грудная клетка, когда вы делаете выдох. Если грудная клетка неподвижна, вероятно, что-то закупорило дыхательное горло. Устраните причину удушья и продолжите искусственное дыхание. Если грудная клетка поднялась, отстранитесь и ждите, пока она опустится. Сделайте еще два быстрых выдоха и проверьте сердцебиение. На несколько секунд приложите ухо к груди младенца и прислушайтесь, бьется ли сердце. Если пульс и сердцебиение отсутствуют, значит, сердце остановилось. Немедленно начинайте наружный массаж сердца. Если сердце бьется, продолжайте искусственное дыхание с частотой около одного выдоха каждые 3 секунды, пока ребенок сам не начнет дышать или пока не приедет скорая помощь. Как только дыхание восстановится, поверните ребенка на бок. Наружный массаж сердца. Подведите руку под плечи и обхватите предплечье. Другой рукой найдите нижний конец грудины и от него отмерьте половину расстояния до основания шеи. Поставьте 2 пальца чуть ниже середины грудины и вдавите ее на 1,5-2,5 см, а затем отпустите. Нажмите 5 раз с частотой 2 раза в секунду, затем выдохните ему в рот. Продолжайте так нажимать и выдыхать. 5 нажатий, 1 выдох, пока не начнет биться сердце или не подоспеет скорая помощь. Каждые 2-3 минуты проверяйте, дышит ли ребенок и появилось ли сердцебиение. С восстановлением сердцебиения прекратите массаж. Продолжайте искусственное дыхание, пока ребенок не начнет дышать или не приедет врач.